горящие факелами баржи. Они врезывались в исковерканный и закопченный город, освещая железные ребра пароходных корпусов, раскидывая вокруг себя горящие головни и вихри кровавых искр, потом разламывались с шипением и треском, угасая в воде. А сверху надвигались новые плавучие факелы, или дымящие потухшие костры, или обуглившиеся костяки, целые караваны обгорелых мертвецов, безмолвные и неслышные в ровном шуме береговых лесов. Иногда корпус сожженного судна срывало с отмели течением, но, двинувшись, он тут же натыкался на мину, и его остатки быстро проглатывала вода. На крутых поворотах реки фарватер перерезали цепные бревенчатые заграждения, вылавливая и накопляя множество судовых обломков, и баррикады вырастали от берега к берегу, перегораживая путь. Все это приходило в движение, как будто без участия людей. Пожары догорали и гасли, обломки летели на воздух, караваны обугленных судов плыли и перемещались, баррикады образовывались и пропадали, река сама вела свое хозяйство. И, наконец, смертоносная лента огня выплыла из притока и разлилась по реке во всю ширину. Вода несла на себе пылающий огненный покров нефти, дымчато-синий при солнце, багровый ночами. По флотилии был дан приказ отступать. Флагманское судно пропустило мимо себя флот и пошло последним. Суда были готовы к бою. Но они плавали только по воде, а не по огню. Жертвы были бы теперь бесцельны. Победа все равно была достигнута. Пылавшая река позади флотилии давала сигнал об этой победе. Тогда внезапно обнаружилась ловушка, которую все время ожидали. Отступление было отрезано противником. Может быть, предстоявшее флотилии дело было простой случайностью. Какие-нибудь горстки белых частей, разбитые и загнанные в тупик, в отчаянии решили поискать удачи и выпустить уцелевшие снаряды по судам противника. Но на судах никто не знал ни нападавших сил, ни вражеских планов. Все ждали боя. Были уверены, что он придет, и приняли его по первому выстрелу. Выстрел раздался за холмом, на повороте реки, когда суда проходили открытыми берегами. Противник виден не был. За холмом взлетали голубые клубочки дыма размеренно, не очень часто, появляясь на одном и том же месте и лениво исчезая. Пристреливались из одного орудия, стараясь образовать поперек реки завесу. Снаряды падали сначала на правый берег, потом на левый, затем стали разрываться в воде. Все суда, кроме флагманского, без повреждений прошли через огонь и, выстроившись за поворотом, стали отвечать. Шеринг наблюдал за боем слева по ходу судна мостика. На правом стоял командир парохода. Все было обыденно, как в будничном рейсе. Бородатый лоцман щурился на воду из-за стекла своей будки. Матрос на носу булькал шестом в воде, шли тихим ходом с наметкой. Из рубки вышел на палубу Варвара Михайловна, похожая на пассажирку первого класса. И комиссар судна Родион Чорбов, обойдя плутонги и проверив прислугу на орудиях, стал неподалеку от мостика. И вот пароход грузно дрогнул, точно на полном ходу вползая на каменистую косу. Левый мостик странно вздернулся одним боком вверх, и оглушающий какой-то визгливый треск кинул на палубу гребень лучистых пенистых брызг. Мостик был наполовину оторван. Начищенная телефонная труба одиноко торчала на нем, перильцы изогнулись. Шеринга на мостике не было. Одно мгновение длилась на палубе неподвижная тишина. Потом Родион сорвался с места, подбежал к телефону и рванул звонок. «Стоп!» — закричал он в телефон, сильно прижав рот к рупору, почти ткнувшись в его горящую медь и в то же время сдирая с себя куртку. «С работой назад! Самый тихий!» Он оторвался от телефона и бросил на пол куртку. Из рупора вылетел глухой ответ. «Есть!» Так было в раннем детстве на Волге, когда мальчишки и девчонки прыгали с плотов в воду вниз головой. Они выкрикивали неизменную пустую скороговорку — «Ширну-мырну, где вымырну?» Наскоро кое-как крестились, «кстились», — говорили они, и летели вниз, разрезая воду сложенными челночком руками. как случилось здесь. Родион перешел.